кто виноват. Однажды котята играли в домино у себя в комнате. И вдруг в дверях появилась мама с огромной коробкой в лапах. «Котятки, в этой коробке лежат ваши старые игрушки», — объяснила она. Кожик подбежал к этому сундуку с забытыми сокровищами и воскликнул. «Ура! Давайте с ними поиграем!» Котенок тут же запрыгнул в коробку, а вынырнул оттуда в головном уборе индейца. Но мама остановила его. «Сначала надо перебрать их и решить, какие вам нужны, а какие нет. Ну а потом можете и поиграть». Услышав это, котята хором закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Мама оставила котят заниматься важным делом. Коржик порылся в коробке и достал оттуда сиреневый носок с глазами-пуговками и в черной шапочке. «Смотрите, это же носок-разбойник!» — обрадовался он. «Мама про него столько историй рассказывала! Разбойник может съесть все сладости! А еще по ночам он дергает котят за хвосты!» Карамелька прервала восторженный рассказ брата. «Нам нужно разобрать игрушки, а ты тут со своими историями!» «Так я и разбираю!» — ответил Коржик. «Разбойника точно надо оставить!» Котята продолжили изучать старые игрушки, а хитрец Коржик притаился за коробкой. А потом как схватил карамельку за хвост! «Коржик, ты чего?» — возмутилась кошечка. Из-за коробки выглянула лапа в сиреневом носке, а Коржик прокричал: «Я не Коржик, я разбойник!» Компот покачал головой. «Неправда! Ты не разбойник, ты Коржик!» Разыгравшись, Коржик бросил в брата большого плюшевого кота. Старший котенок захныкал. «Ай, Коржик, отстань!» «Я разбойник!» — воскликнул сиреневый носочек, точнее, Коржик, на чью лапу он был надет. «Попробуйте меня поймать!» И с коварным смехом он выбежал из комнаты. Тогда карамелька повернулась к компоту и с серьезным видом сказала: «Кажется, пора взяться за этого разбойника. Но для этого им нужны помощники». Котята взяли два носка, желтый и красный, и прикрепили к ним глазки-пуговки. На желтый носок нацепили шляпку, он достался карамельке. «Шериф-конфетка готова к расследованию», — объявила кошечка. А на красный носок прилепили бантик и нахлобучили черную шляпу. Он достался компоту. «Сыщик-сироп к вашим услугам!» — улыбнулся котенок. Еще котята прихватили лупу. Она точно пригодится в деле. Со своими носками, сыщиками, карамелькой и компот выскочили на улицу на поиски разбойника. Котята сразу заметили грязные брызги на свежевыстиранном белье. Разбойник явно тут побывал. Потом они услышали недовольные крики. Это носок-разбойник хватал за хвосты их друзей, которые мирно читали на лавочке. Пострадавшие тут же указали, в какую сторону убежал негодник, и сыщики отправились туда. Вскоре след привел их обратно домой, в гостиную, где был накрыт стол для чаепития. На нем стояли чашки и чайник, а еще вазочка с виноградом. Но от винограда уже почти ничего не осталось. Носок-разбойник на лапке Коржика жадно уплетал ягодки и разбрасывал их по всей гостиной. «Держи его!» — хором закричали Компот и Карамелька. «Вам меня не поймать!» — воскликнул Коржик. «А ну, стой!» — скомандовал Компот. Коржик со своим носком-разбойником нырнул под стол. Котята-сыщики залезли следом, и началась возня. Скатерть сбилась, стол зашатался. От очередного особенно сильного толчка вазочка упала на пол и разбилась. Котята тут же выскочили из-под стола. В гостиную прибежала мама. Она услышала шум, когда доставала блюдо из духовки, и поспешила на звук, даже не сняв варежку-прихватку. «Котятки, что случилось?» – спросила мама, осматривая беспорядок и котят с носками на лапках. «Разбойник расхулиганился, а сыщик и шериф его ловили», – принялся объяснять Коржик. «А во время погони чего только не случается», – добавила Карамелька. Мама улыбнулась и с хитрым видом уточнила. «Так значит, виноваты не вы, а носки с глазами?» «Да!» – хором выпалили котята. Тогда мама продолжила. «А представьте, если я тоже буду проказничать и перекладывать вину на варежку-болтушку». И мама показала на прихватку у себя на лапе. Тогда котята представили, как варежка-болтушка выключает телевизор, пока они смотрят мультик. Причем на самом интересном месте. А потом выбрасывает телевизор из окна, когда его пытаются включить. Какой ужас! Настало время признаться. «Это мы разбили вазу и устроили беспорядок», – тяжело вздохнул Коржик. «Наверное, лучше выбросить наших сыщиков и разбойника», – расстроился Компот. А Карамелька воскликнула. «Я знаю, что надо делать. Мы уберем за собой и больше не будем сваливать вину на носки. А лучше устроим с ними кукольный спектакль». «Отличная идея», – похвалила дочку мама и добавила. «Теперь вы поняли, что за свои поступки нужно отвечать самим, а не перекладывать вину на другого, тем более на куклу». Мама с улыбкой помахала варежкой-болтушкой. Котята убрали беспорядок и показали родителям спектакль. Все они посмеялись от души. «Кажется, этому кукольному спектаклю не помешает два новых персонажа», — весело заметила мама. «Варежка-болтушка и сапог-хохотон», — добавил папа. Родители достали из-за спины новых героев и присоединились к котятам. Вот так прошел еще один замечательный день в Котополисе. Сегодня котята поучаствовали в настоящем расследовании и призвали носок-разбойник к порядку. А еще поняли, как важно брать на себя ответственность за свои поступки.